Глава 9. Смотрю я в иллюминатор и вздыхаю. Ну и дыра. Не лучше трущоб Нефтянска. Хуже или нет, пока спорно. И там люди умирали от голода и болезней. Просто здесь людей больше. И трущобы — это весь город. А лечу я в город Патна. Точнее, королевство Патна. Индия переживает не лучшие времена, я бы сказал, ужасающие, ибо страна разрушена, и здесь царят анархии и хаос. Всякие диктаторы захватили власть в крупных городах и объявили себя раджами, князьями и даже султанами. Вот сейчас я прилетел в одно из самых бедствующих королевств Индии. Ну а как не быть ему бедственным, если река Ганг, на берегу которой стоит многомиллионный город, полностью черная? Эта река ядовита, причем настолько ядовита, что все, кто живет рядом с ней, травятся и умирают. Но учитывая то, что в реке хоронят трупы, чистая она не станет. Энтропия в реке разлагает тела с огромной скоростью, еще сильнее отравляя воду. Но помимо этого Ганг сотнями лет засирался всем, чем можно, и теперь все это также гниет и разлагается. В общем, жуть. И вот я приземлился в аэропорту. Выглядел он как крепость, высокие стены, охрана и все такое. Сам же аэропорт не очень большой и по факту переделан в военную базу. Других самолетов здесь не было, ибо кто захочет лететь в такую дыру? Но я летел из Сиама на небольшом самолете. Со мной было 2 сиамца и 6 индийцев. Последние выглядели богато. Видимо, кто-то и в таких условиях живет как король. Почему летел из Сиама? Ну, так другие страны не летают сюда, особенно в этот город. Особенно учитывая, что на Западе идет настоящая война. Так что как-то так. И вот я вышел из самолета, да побрел в терминал аэропорта. Он работал кое-как, в основном здание было занято военными. Но какой-то осмотр все же был. Мы попали в коридор, где сидели 3 человека. Один с тетрадкой и 2 с оружием. «Цель прибытия?» – спросил меня третий по очереди. «Тот, что с тетрадкой?» Говорил же он на крайне паршивом английском. «Исследование», — ответил я на чистейшем индийском. Тот аж тетрадку чуть не порвал ручкой. «Я исследую энтропию и ее воздействие». «Понятно. Имя, фамилия?» «Князь Древов Дмитрий Андреевич». «Что?» — мужчина вновь поднял голову, с шоком уставившись на меня. «Мне повторить?» — с недоумением на лице спросил я. «Да». Я повторил, но тот все еще офигевал, однако меня все же пропустили. Ну и предложили обменять мои деньги на их деньги. Бумажки, которые печатают здесь же, ничего не стоят. Но я все же поменял их немного. На всякий случай, а так, здесь используется сиамский бат, ну и американские доллары, но в меньшей степени. И вот я вышел за пределы аэропорта и вдохнул смрадный воздух. Жуть! «Такси! Такси!» Ко мне тут же подлетели 6 индусов разной степени потрепанности. И тут были припаркованы драндулеты древние, а также что-то вроде велосипеда с корзиной, а также мини-карета, в которую запрягают человека. «Машина!» — указал я на драндулет. «Машина, машина!» — закивал темнокожий индус. «Но не потому что энтропия, а из-за палящего солнца оно тут особенно злое». Остальные огорченно разошлись и, рухнув на жухлую траву, приняли ждать других гостей города. Ну, а я сел в машину внутри, обшитую коврами. Водитель сел спереди, а я сзади, ибо спереди не было второго сиденья. «Куда ехать?» — спросил тот на английском. Ну, я ответил на нем же. «В отель какой-нибудь подороже». «Понять? Вести?» И мы поехали по улицам города. Транспорта здесь было немного, и выглядел он плохо. Вижу ржавый тарахтящий автобус, переполненный людьми. Даже на крыше сидят индийцы. Но в целом народ на улице не очень много. Да и ехали мы сейчас через более или менее богатый район города. А вот когда мы выехали из него, попали в настоящий сад. Странные дома, халупы и все в людях. Скучающие, худые, голодающие, они были повсюду. Мы ехали по небольшой улице с домами, в 1 или 2 этажа, и выглядело тут все максимально убого. Разбитые дороги, разваливающиеся дома, запах мочи, фекалий, ржавые машины, которые уже никогда не поедут, и многое другое. Жуть. Да и трущобы Нефтянска были более жутким местом. Здесь как минимум нет снега зимой. Ну и нет заброшенных домов, диких собак и откровенного криминала. Думал я, пока мы не приехали к 3-этажному зданию с надписью на английском «Отель». Выглядело оно более-менее прилично, что не сказать о сооружениях вокруг. Откровенные трущобы и запустения. «Отель, хороший отель», — заявил улыбающийся таксист. Вот как? Ну, пошли. А куда? Деньги, 200 бат, я привезти. Заудивлялся он, а я вытащил пистолет и направил на голову. Пошли, я сказал, покажешь мне этот отель. Я хищно оскалился, а тот начал бледнеть, но все же решился. Да-да. Мужчина вышел из машины, а моя дверь была заблокирована. А этот взял и рванул прочь. Вот гад, вот только... Я просто выбил ногой дверь, выглянул наружу и сделал два выстрела, простреливая спину таксиста. Демон показал мне большой палец и вытянул душу из таксиста, ну а я вошел в отель. Внутри вполне терпимо. Просторненько и ковры. Нет откровенной разрухи, но есть кое-что другое. Отовсюду налетели человек 40 с автоматами. Даже позади меня оказались два мага. «Сдавайся и не пострадаешь!» выкрикнули мне. Бандиты выглядели получше, чем все те люди, которых я видел из окна машины. «Даю вам 5 секунд», — заговорил я на чистом индийском, удивляя тех. «Сдавайтесь или умрете». «Ты с ума сошел?» Вперед вышел крепкий индиец в одних лишь штанах. В руках сабля, и он вспыхнул пламенем. «Мы тебя порвем на части!» Я вытянул руку и выстрелил из пистолета. Тот лишь ухмыльнулся, создав барьер. Вот только пистолет босса пробил дырку как в барьере, так и в голове мужчины. Заряженный выстрел. «Удачи порвать меня. На колени, и тогда вы выживете, иначе...» Я резко обернулся, руками схватил две сабли напавших на меня магов, да сжал пальцы, ломая оружие. Миг спустя я держал магов за головы и сжимал пальцы, пока не лопнул их, как арбузы. «Бля, уделался!» Ворвался я, стряхивая с себя осколки черепа и мозги. Переборщил. Не думал, что они такие слабые, но... «И куда вы собрались?» Поинтересовался я у бандитов, да пристрелил троицу, отступающих в одно из помещений. «А ну, все собрались в центре и встали на колени!» Тут же раздались крики и вопли, после чего в холле показались охотник, демон и медведь. Они с собой тащили живых и не очень бандитов, которые пытались скрыться. «Кто попробует сбежать, сдохнет», — подсказал я и указал пистолетом на центр холла. Люди же принялись собираться. Итого улов. 43 мужчины. «Итак, что же вы хотели со мной сделать?» — поинтересовался я у одного из них. Тот сидел на коленях, руки за головой, оружие перед собой. «Ограбить и запросить выкуп». «Понятно. И много вы убили?» «Обычно сразу сдавались». «Что ж, убивать я вас не буду, но теперь ваши жизни мои, и вы пойдете работать». Я подошел к одной из дверей, видимо, в туалет, и, открыв ее, шокировал людей. Ведь за ней зеленела поляна, палатка, толпа злых мужиков. «Прошу на выход!» — приказал я новобранцам. «У меня жена и дети, пощадите!» — взмолился один из бойцов и кинулся ко мне целовать мою обувь. «Зачем твоей жене и детям муж-бандит?» — поинтересовался я. «Отпусти, я тебя, ты будешь убивать и грабить, так что иди работать». «Ну, или...» Увидев мой пистолет, он первый вбежал в дверь, а за ним и остальные. Им почему-то не нравится, когда в них целятся. Странно. А в меня, когда целились, то улыбались. Вскоре дверь закрылась, и я показал большой палец наставникам, ну и поглядел, что тут есть. А ничего особенного. Две женщины на цепи, лежавшие на подстилках казармы, где спали бандиты... И тут все грязное, убогое, кошмар, короче. «Вам есть куда пойти?» Спросил у женщин после того, как освободил. «Меня мать продала за мешок риса», сказала одна из них и опустила голову. На вид 20 лет, может, немного меньше. Вполне симпатичная, вторая была постарше. «Я попрошайничал, и меня украли. Некуда идти», сказала та, стыдливо прикрывая срам. «Хорошо, вы можете пойти мне на службу. Придется много работать в поле». «А еда? Меня будут кормить?» «Сытно», — кивнул девушке. «Согласна. И я». Открыв дверь, шокировал девушек, ведь на той стороне лагерь солдат. «Вскоре вас найдет человек по фамилии Басов. Вам выдадут одежду и все объяснят». Оставив их, вернулся в отель и пошел в холл, дабы забрать тела. Удобрение же. Но вдруг в помещении ворвались солдаты, но они быстро обнаружили как меня, так и трупы. «Князь, вы в порядке?» — спросил один из солдат. «В полном. Но навел у вас тут порядок. Надеюсь, вы не против». Я кивнул на трупы магов, а офицер взял и плюнул на них. «Не против. Раджа был удивлен, что столь высокая персон посетил наше королевство, и обеспокоен, узнав, что вас куда-то увезли». «Как я понял, это обычная здесь практика, но не переживайте, банда истреблена». Я подошел к трупу главаря бандитов и затолкал его в мешочек, потом и остальных. «Трофеи!» «Зачем вам трупы?» Все же спросили меня. «Удобрение!» Улыбнулся в ответ. И мужчина вздрогнул, а я закончил. «Что ж, благодарю за работу. Тогда, может, подскажете, где я могу остановиться?» «Раджа приглашает вас к себе в гости». «Что ж, не откажусь». Выйдя на улицу, увидел два броневика. Немного ржавые, но на ходу. Внутри ж броневик был в неплохом состоянии, и мы поехали во дворец Раджи. Он находился недалеко от аэропорта, и его территория занимала примерно квадратный километр. Она огорожена стеной, и внутри все в теплицах и полях. Дворец же выглядел как большое двухэтажное здание с колоннами и красивой крышей, а вокруг этой огороженной территории дома богатеев, блокпосты, много охраны и словно другой мир. Здесь много зелени, прибрано, ездит транспорт, работают магазины, никаких бедняков. Ну ладно, мы приехали к дворцу, и меня встречал среднего роста пузатый мужчина с шикарной бородой. На голове чалма, одет в традиционную одежду из парчи и шелку, украшенную золотой вышивкой и драгоценными камнями. На пальце сверкает перстень-артефакт с крупным изумрудом. Ну и ножны на поясе с красивой саблей. Думаю, это скорее украшение, чем оружие. «Князь! Я рад, что вы согласились погостить у меня!» Широко улыбался мужчина и пожал мне руку. «Как я мог отказать королю? К тому же я прилетел ради исследований. Вдруг мне удастся сделать жизнь ваших людей чуточку лучше?» «Это было бы замечательно, но не хотите сперва экскурсию? Или вы устали? Лучше сперва отдохнуть?» «Что вы, я отдохнул в самолете, и самое то погулять. К тому же я не с пустыми руками». Закинув руку в мешочек, вытащил мешок картошки, потом еще пять, затем десяток свежих кроликов. Им свернули шею, ну и мешок со свежей рыбой, с кубиками льда. Не забыл про яблоки, груши и корзину клубники. «Не сочтите за оскорбление из-за даров в виде продуктов, но все они содержат манну, и вкус вас поразит». «Что вы, князь, у нас очень плохо с продовольствием, так что я очень рад вашим дарам. Позаботьтесь об этом». Последнюю фразу он сказал своему слуге, и тот поклонился, да началась суета. Мы же направились к теплицам. «Земля у нас отравлена, энтропия повсюду», — объяснял Раджа, проведя к ближайшей теплице. «Поэтому я купил эти тепличные комплексы, причем купил у вас, русских. Они, конечно, не дешевые, но мы сэкономили кучу денег на импорте провизии из Сиама». «А почему не из других земель Индии?» «Потому что не продают». Мужчина поморщился и даже озлобился. Но быстро взял себя в руки. «У нас все сложно». «Я уже понял. А страдают простые люди». «Да, думаю, вы уже насмотрелись на это. Жизнь у нас не сахар, но пока держимся». Вскоре мы вошли в теплицу. Там использовалась гидропоника, выращивались овощи и зелень. Также здесь чувствовался магический фон, видимо, защита от энтропии. Затем мне показали водоочистительную фабрику. Она снабжает чистой водой фермы, дворец и район богатеев. Построена казахами за огромные деньги, используют магов для очистки воды. Выглядело это... хотя не буду. Жутко выглядело. Ладно. Затем мы посмотрели на птицефабрику, которая была куплена в Новосибирске. Это птицефабрика с полностью изолированной системой, нетребовательна к почве, уровню энтропии и работает на отходах, включая куриный навоз. Мне понравилось, правда, всего этого едва хватает, чтобы прокормить богачей и солдат. Простые люди ничего не получают. Но Раджа обещает расшириться, как денег накопит. Правда, кредиты давать никто не хочет, инвестировать тем более, центр Индии уже давно бросил, так что живут сами по себе, да как-то выживают. Ну, по крайней мере, такой была версия Раджи Раджпут. Да, фамилия такая, зовут же его Викрам. Викрам Сингх Раджпут, если полностью. Вскоре мы вернулись во дворец, не сказать, что он прям шикарный. У Жукова был куда шикарнее. Так и Викрам ранее был просто губернатором или мэром, а пока еще не понял. Собрались мы в трапезной. Я, он, два его сына, которым лет по 16, четыре жены, младшие из которой лет 18, и что весьма хороша собой. Ну и шесть дочерей от 20 лет до 4. Вскоре нам подали блюда из кролика, рыбы и всего остального, что я принес. И стоит отдать должное, повара здесь отменные, да и индийская кухня весьма интересна. Насыщена вкусами, я бы сказал. Ели же все с огромным аппетитом. И доели все до крошки, даже тарелки вылизали. «Ох, спасибо вам, князь, уважили так уважили, давно я так вкусно не ел!» Раджа, сидевший во главе стола, похлопал по пузу. Я же сидел напротив него. «Пожалуйста, если вы не против, я бы организовал раздачу гуманитарной помощи людям, много раздать не смогу, тонн 10, может, больше». «И это немного?» – опешил мужчина. «Неплохой у вас мешочек». «Есть такое», – улыбнулся в ответ. «Я так понимаю, вам нужны люди». «И место, а также нужно все расфасовать по пакетам». Призадумался я, и мы минут 30 все обсуждали. Лишние уже разошлись, а мы пили чай и вроде бы о всем договорились. После чего я отправился на берег реки, куда меня сопровождали Раджа и охрана. Но последнее лишнее. У реки мало кто жил, ибо без магического барьера здесь даже стоять опасно. Черная река почти дымилась энтропией. Жуть! «Мы пытались очистить реку, но это слишком сложно. Очищаешь участок реки, а через неделю он грязнее, чем раньше», — объяснялся Раджа. «Чудовище водится?» «Да, и очень много, поэтому даже корабли перестали ходить». «А разломы есть где?» «В нашем регионе нет стабильных разломов, но прорывы случаются регулярно». «Что-то здесь не то», — покачал я головой и обернулся. «Может, вы знаете, где вода начинает чернеть?» «Не у нас. Думаю, на северо-западе, где-то в районе Лакхнау. Но не уверен, а что?» «Либо в реке открылся разлом, либо поселилась могучая тварь. Если закрыть разлом и убить тварь, вероятно, ганг немного очистится». Раджа тут же нахмурился. «Боюсь, в обоих случаях Раджа Лакхнау откажет вам в посещении. Он побоится, что вы спровоцируете волну, и его земли подвергнутся разрушению». «У вас есть лодка?» «Катер». «Вы хотите?» – удивился он, а я кивнул. «Есть, но вы уверены, это смертельно опасно». «Как я могу упустить возможность изучить подводный разлом? А закрыть? Это уже мое дело. Думаю, вы знаете, что мы, русские, научились закрывать разломы». «Да, уже все об этом слышали», – согласился тот. «Если вы закроете разлом и очистите ганг, я объявлю вас национальным героем». «Тогда не будем терять времени». Раджа воодушевился, и в скором времени меня привезли в подобие речного порта. Но пришлось подождать, пока механики найдут более или менее целый катер и приведут его в порядок. Я же переоделся в шорты да футболку, приготовил ласты, которые откуда-то оказались на складе, ну и наставники были наготове. «Князь, я буду молиться за ваш успех!» Раджа двумя ладонями пожал мою руку и выглядел мужчина предельно серьезным. Кивнув ему, погрузился на катер и с пятой попытки, заведя мотор, рванул по реке вверх по течению. И ух, да здесь столько энтропии, что лодка долго не продержится. Но это ладно, тут плыть километров 300 с лишним, как вдруг из воды вынырнула жуткая черная рыбина и поплыла за мной. «Я прулю», — сказал медведь, появившийся рядом. Я отдал ему управление катером, а сам достал пистолет и открыл огонь. Вот только чудовищ здесь было тьма. Наверное, проще было по берегу поехать. Ладно, ОД я получил, так что нормально. Твари же. Не только рыбы, но и всякие личные чудовища выглядывали из воды, привлеченные шумом катера. И вдруг рядом появился демон, да ударил молнией по воде. Едва не перевернул нас, но наставник отогнал тварь. Я же продолжил палить, убивая уродов, выглядывающих из воды. Заряженные пули, хоть и дорогое удовольствие, но оно окупилось. Как вдруг из реки показался огромный крабобобер. Не знаю, какая тварь мутировала, но она могла поглотить как меня, так и лодку. Впрочем, это фигня, ведь на спине урода находилась целая гора кристаллов. Точнее, лес кристаллических деревьев. «Бьем скотину!» — выкрикнул я, и вода под крабом замерзла. Король и демон атаковали магией, а затем и медведь выпустил мороз. За руль же сел охотник. Я тем временем долбанул из РПГ, поражая башку уродца, но все фигня, тварь слишком живучая. Ее лишь оторвала часть панциря на башке и кусочек плоти. Зато крабобобер взбесился и ударил по мне, бегущему по льду, своими клешнями. Лед вместе удара лопнул, поражая меня осколками, но я прорвался и оказался перед гадом. Он опустил голову, я рванул его черным мечом по грудине, и до чего же крепкая скотина, лишь хитин треснул. Тварь тут же вновь атаковала меня, но и отсек левую клешню, из-за чего монстр взревел и выдохнул на меня черноту. Однако я уже ушел ему за спину и начал взбираться на мутанта. Гигант дергался и крушил лед, дабы освободиться, но наставники создавали новый лед, и вскоре я оказался на спине урода, полный кристаллов больших. А добравшись до головы, принялся рубить ее. И там уже панцирь бобра-краба оказался крепче, но не настолько, чтобы вызвать у меня проблемы. Вскоре я пробил позвоночник, и голова повисла, а монстр начал умирать. Впрочем, я не успокоился, пока урод не испустил дух, а затем демон вырвал его душу. Уф, это было непросто, очень непросто, но... Мои кристаллы! Некоторые кристаллы были словно сталагмиты высотой в 2 метра. И я начал все срезать. Продав армии, заработаю немало денег. Правда, времени я убил почти час. Нужно же все собрать. А вот труп я оставил. Не думаю, что темные эльфы умеют работать с панцирем, так что в топку. Лед растаял, и монстр утонул. А я поплыл дальше. Вот только лодка кряхтела так, будто сейчас взорвется. Ей немного досталось энтропии. Пришлось молиться богу машине, чтобы лодка дожила. А она как бабахнет! Но работа не перестала. Перекрестившись, рванул дальше, и кое-как мы добрались до места, откуда натурально исходит черная дымка. Сделал фото, проглотил воздушную ягоду и нырнул. Вода же была не полностью черная, так что кое-что я увидел. К примеру, 100-метровый разлом. Благодаря демону мой телефон был защищен от воды, так что я сделал фотографии, и благо чудовищ гигантов не нашел. Также здесь не было энтропов и рыб. Просто разлом, который... Сколько? Внимание! Желаете потратить 98 055 ОД на закрытие разлома? Капец просто! Но думаю, это из-за энтропии, скопившейся в воде. Ладно, закрываем. Я встал перед разломом и приготовился сражаться, но вырвавшиеся из речной тины корни ловко сшили разлом, и он закрылся. Понятно, энтропы не любят воду и не лезут. Ну или все давно вылезли, кто знает. Главное, что я сделал видео, но чувствую, что нужно плыть дальше. По идее, здесь не должно быть столько энтропии, все же вода проточная. И я поплыл дальше, и двигатель снова бабахнул. Сдох, блин! Но демон и медведь выручили, они магией воды отправили катер дальше, пока я не приметил большое речное судно. Корабль ржавый, гнилой и разбился на островке посреди реки. Я подплыл, так как это 100-процентное логово энтропов. И из песка, которым был покрыт остров, вырвалась клешня. «Еще один!» Вскоре выбрался удильщик, но немного поменьше, но это тоже крабобобер, чья спина в кристаллах. «И не один!» — добавил охотник со здоровенным топором. «Из корабля побежали детишки чудовища!» «Бой!» — выкрикнул медведь и ударил молниями, а затем в его руках оказалось белое копье. Охотник набросился на мелочевку, бросив в них 2 склянки, которые создали липкую массу на песке. Твари уделались в ней и прилипли друг к другу. Охотник начал рубить уродцев размером с крупного медведя. Мы с наставником-медведем бросились на здоровяка. «Я отвлекаю!» — крикнул бурый Мишка. И я побежал за спину краба. Тот пытался меня поймать, но медведь выстрелил молнией из копья, попадая в глаз краба-бобра. Да так мощно, что глаз взял и лопнул. Гигант взревел, а я полез на спину твари, но гад такой прыгнул назад и кристаллами вонзился в песок. Ха! А я меч подставил, и урод сам себя пронзил. «Фу, блядь!» — выргался я, когда меня окатило кровью гиганта, а он взревел, и, похоже, его там медведь гасит. Да и охотник бушует. Энтроп начал пытаться подняться, но я мешал и... Сдох, гад. Наставники его зарубили, и я выбрался. Но пришлось постараться, чтобы перевернуть гада на живот. Пусть кристаллов на спине меньше, чем у прошлого, но даже это просто дофига. Куда больше того, что я получил от темных эльфов. «Дим!» — обратился ко мне король. «Корабль!» Удивившись, поспешил внутрь баржи, а там... Я уже полюбил Индию, логово полное кристаллов.